В кабинете под стулом Эйрон Хигано установил люк замком, открываемый отпечатком пальца. Он открыл небольшую, в то же время через нее мог спокойно пройти взрослый мужчина, дверцу, и спустился по простой металлической лестнице. Светодиодные лампы отреагировали на движение и включились, а затем активировались и камеры на потолке. Они начинали запись сразу, как кто-то входил в подвальное помещение площадью 9 метров. Комната была сделана из грубого бетона. Именно здесь Хигано расправлялся с большей частью своих жертв. Тут были все доказательства совершения убийств. Медикаменты, различные инструменты, ножи, даже запасная маска. Все связанное с маскарадом хранилось в этом помещении. Если полиция обыщет здание и заберётся сюда, они немедленно свяжут Хигано с маскарадом. Хигано, впрочем, это не особо мучило. Напротив, он желал сознаться любому, кто поймает его. Он расправил белые рукава. Рейна Мёк разложилась на бетонном полу, будто белоснежка. Возле ключицы взгляд приковывался к родимому пятну. Хигано вынул нож из груди, и оттуда, что неудивительно, хлынула кровь. Несмотря на запекшуюся кровь, выражение лица Хигано ни на миг не дрогнуло. Она была без сознания, но грудь слегка вздымалась. Он только надеялся, что анестезия сработает должным образом, и боль она не почувствует. Как всегда, Хигано взял в руки пилу, чтобы отрезать самую прелестную часть тела жертвы. Он снял новенькие туфли с той же осторожностью, с которой он готовит кофе, и аккуратно приспустил чулки, будто обращался с девственницей. Хигано никогда не забывал о минимальных стандартах уважения, которые ему обязательно нужно было выказывать жертвам. Левая стопа Рейна выглядела такой сбалансированной, что казалась компьютерной графикой, и теперь она была полностью обнажена. Без каких-либо сентиментальных фанфар Хигано покрепче взял пилу и отрезал левую стопу. Закончив, он взял ее в руки, все еще находящиеся в хирургических перчатках, и уставился на нее. Затем кое-что заметил. На миг он лишился дара речи. «Что это?» Он кое-что пропустил. Нечто, чего исправить никак не мог. Он дернул рукой возле рта от неверия и снова принялся изучать стопу. Но места для ошибки не оставалось. Впервые с рождения Хигано посмотрел наверх и проклял небеса. Прелестная, такая идеальная ступня Рейны была испещрена мозолями. «Лажноснежка, ты специально не дала мне увидеть самую важную часть до конца. У серийного убийцы Сейрен Хигано есть правила. В них не был заключен какой-то особый смысл, просто они существовали. Он всегда одет в белый лабораторный халат, когда убивает. За час до убийства он варит кофе из зерен собственного помола. Он всегда соскабливает лицо, жертвами становятся женщины с несравненными красивыми частями тела и так далее и тому подобное. Мозоли на ступне Рейна означали, что она никогда не стала бы одной из его жертв. «Я не могу», — простонал Хигано. «Не могу сделать это убийство от лица маскарада». Эта непоследовательность не укладывалась в личную эстетику Сейрен Хигано. Если рассматривать объективно, такая причина казалась безумной. И сам Хигано понимал это. Он был тем единственным, кто знал о строгости своих правил. Он планировал избавиться от стопы, чтобы никто о ней не прознал. Он был тем единственным человеком в мире, который никогда не признает мозоли. Но хоть он это и осознавал, но теперь уже было неважно. Нарушение своих же правил слишком ужасало. Он не мог считать это убийство, совершенное маскарадом. Ты словно откручивал маленький винтик, не зная, для чего он вообще нужен. Потеря лишь одного такого винта могла вызвать бесповоротное сумасшествие и привести его к срыву. Нет, Хигано все прекрасно понимал. Он знал, так правильно, но в то же время видел в этом софистику. И в конце концов, «чувствую себя так отвратительно», — сказал он. Он психологически не был способен нарушать правила. Хигано облокотился на бетонную стену, крепко сжимая стопу Рейны. Он придерживал ее у груди и лелеял, будто давно утраченную любовь. Внутренне он содрогался от боли. Он чувствовал себя так, словно тело разрывает разбушевавшийся зверь. Голова раскалывалась, как если бы по ней вдарили свинцовой трубой. Хигано не получал ни капли удовольствия от убийства, и теперь, обуреваемый эмоциями, он не мог зайти дальше. Он не следовал правилам, в этом убийстве он чувствовал вину и больше не мог думать о нем, как о простой механической процедуре. Эстетика Хигано, жестко ограниченная введенными им же строгими правилами, позволяла ему убивать без колебаний. Вот почему он никогда не шел вразрез с эстетикой. Потому Хигано довольно естественно пришел к следующему шагу. «Я исправлю это». Так легко, словно уж не раз это проделывал, Хигано решил подставить другого человека. «Ну а теперь», — произнес Хигано, — «что же мне делать дальше?» Он снял белый окровавленный халат. Под ним, сделанный на заказ черный костюм Армани, плотно прилегающий к крепкому телосложению. Он аккуратно сложил белый халат, стараясь не замызгать костюм, и повесил на руку. Утонченный жест сделал его похожим на опытного дворецкого, который умело ощущает скатерть со стола своего господина. Хигана глянул вниз на мертвое тело. Мутные воды Токийского залива омывали нежными волнами бетонные тетраподы у берега. Сверху блоков лежало тело женщины с красивыми пропорциями. Она была мертва, стройная нога погружена в воду. Легко представить себе, насколько при жизни она была очаровательна. Худощавые, соблазнительные конечности выглядывали из-под роскошного индивидуально сшитого платья. На ключице красовалась родинка, только подчеркивающая ее очаровательность. Длинный маникюр выкрашен в кроваво-красный, что придавало немного таинственности. Но вся эта гламурная загадочность резко обрывалась. На прекрасной левой ноге имелся разрез до щиколотки. Стопа пропала. Лицо трупа также соскребли, и контуры не угадывались. Ее некогда элегантные черты ныне не прослеживались. Все эти признаки указывали на преступление руками Сэйрэн Хигана, печально известного как серийный убийца Маскарад. Однако за свою карьеру Хигана стер множество лиц, и эту работу на трупе он посчитал слишком грубой. Губы и выше носа лицо оставалось нетронутым, в противовес на шее виднелся бессмысленный порез. Это не особо привлекательно. Это неприемлемо. Хигана повернулся и отвел взгляд, не в силах больше смотреть. Он успокоился довольно быстро, когда перестал увидеть тело. С этого момента Хигана подделал весь инцидент. Целиком и полностью одно из убийств Маскарада и сделал его совсем другим преступлением. «Подстрою самоубийство», — думал он. В тот же миг, когда он решил сфабриковать дело, в голову пришел идеальный сценарий. Мотивацию состряпать не проблема. Он уже знал, что Рейна носила ребенка своего отца Каичира. Большинство нормальных людей сразу подумают о самоубийстве на почве такой причины. Но в истории было очень большое препятствие. Он ведь уже отрезал стопу. Кто-то на всем белом свете подумает, что человек, решивший покончить с собой, сперва срежет себе часть ноги. Чтобы утвердить данную ложь, ему требовалось решить эту фундаментальную проблему. То есть нужна четкая причина, которая бы объяснила, зачем она отрезала стопу. Возможно, пришла ему мысль, он сможет обратить самоубийство Рейны в авантюру. Попытку посадить самого Каичира. Он подстроит дело так, чтобы показать ее отчаяние, будто просто убить такого человека было бы недостаточно для нее. Конечно, это неправдивая история, но так он ее выставит. Рейна размышляла над самыми жестокими способами отомстить и выбрала наихудший из возможных вариантов, чтобы подставить Каичира в убийстве дочери. Так она раскроет миру, как ужасный человек запудрил мозги приемной дочери и обратил ту в секс-рабыню, а затем убил, когда перестал в ней нуждаться. Если он убедит, насколько сильно Рейна впала в депрессию после аборта, вполне возможно, сам Каичиро ложно засвидетельствует ее убийство. Если правильно разыграть все карты, он с версией самоубийства уверенно перейдет к версии убийства руками Каичиро. Хигана в мгновение ока определился совсем в подвальном помещении под его кабинетом, у него не было времени для сомнений. Если он изувечит лицо Рейны после смерти, реакции тела сделают невозможной версию самоубийства. Рейна лежала на полу. Он проверил, что она все еще жива, и взял в руки электрический станок. Затем соскоблил красивое личико от носа и ниже, оставив глаза нетронутыми. Ему также нужно было скрыть шрам на шее, получившийся от покушения на ее жизнь шмелей, и потому он перешел к этой области. Если любую часть раны можно будет распознать, полиция тут же возьмется выяснять детали. Они быстро найдут, что шрам она получила незадолго до смерти. Он хотел избежать любого отклонения дела в неопределенном направлении. В худшем сценарии Хигана полностью потеряет контроль над делом, если полиция начнет копать под остальных Рейн и начнет выяснять, действительно ли они ответственны за порез на шее. Из-за этого Хигана пришлось грубым образом нарушить эстетику и изуродовать шею и лицо Рейны. Закончилось все тем, что он даже не мог взглянуть на свое творение. 18:38. Хигана сел в свою машину, чтобы доставить отрезанную стопу Рейны в ее апартаменты в районе Сумида. Если быть точнее, апартаменты не принадлежали ей одной. Их делили между собой другие Рейны. У каждой имелось отдельное укрытие, но Хигана их еще не обнаружил. Он проник в апартаменты. Внутри с педантичностью была стерта всякая индивидуальность, чтобы никто не мог распознать личности Рейн. Хигана оставил стопу Рейны вместе со сколотым ножом, идентичный тому, каким он убил ее. Он оставил обломок второго ножа в самом теле. Затем он прошелся по вещам, с которыми соприкасался тканью, чтобы очистить любые признаки пребывания здесь постороннего, отпечатки пальцев и ушел. На машине проехал около километра к парковке и переместил тело Рейны в ее БМВ. Он отправился к парку у воды, который держал в уме. 19:05. Хигана прибыл в парк Водайба. Чтобы уловка сработала, кто-то должен был пойти в апартаменты. Хигана прошерстил смартфон Рейны и выяснил следующее. Настоящая Рейна и ее копии отслеживали друг друга через общую учетную запись Line с возможностью совершать звонки по интернету. Он также нашел Сото Акияму, единственного, кто взаимодействовал с копией Рейны, и тот, кто мог немедленно отправиться в апартаменты. В частности, Сото никогда не пересекался с настоящей Рейной, его Рейна была одной из шмелей. Поэтому Хигана не мог воспользоваться голосовой почтой оригинала и побудить прийти в нужное место. Вместо этого он положился на молчание. В 19:11 Хигана позвонил Соте через Лайн из своей машины. Поскольку учетная запись была общей, шмели, конечно, узнают о произошедшем. Далее он отправил сообщение Кэйчиро, где попросил его забрать машину Рейны из парка неподалеку. Так он создаст неопровержимое доказательство, что за рулем БМВ сидел Кэйчиро. Даже если тот поймет, что сообщение поступило не от Рейны и посчитает, будто получил указание от преступника, Хигана не столкнется с проблемами. Списав все на самоубийство, даже такие действия можно преподнести как часть уловки Рейны. 19:20. Хигана подтвердил, что вокруг никого нет, и перенес тело на тетраподы. Он не забыл положить левую ногу в воду. Потом в пластиковый мешок упаковал первый нож, которым он пронзил Рейну, смартфон и камень. Он бросил его в воду не так далеко от тела. Даже если вещи обнаружат, все будет выглядеть так, будто она из последних сил перед смертью пыталась избавиться от доказательств. Также он засунул в багажник БМВ электрический станок, которым на самом деле соскоблил лицо. Закончив приготовление, он вернулся к своей машине. 19:45. Не желая больше смотреть на состояние тела, Хигана покинул сцену. Серийный убийца Сайрен Хигана обратил все свое внимание на знакомую пешеходную дорожку. Когда дело увидит свет, сразу, как всегда, заявится офицер Ямадзи и попросит помощи у Хигана. Ямадзи безоговорочно ему доверяет. Все, что теперь нужно сделать детективу, придумать теории и направить Ямадзи в сторону сотканной истории. Он обязательно должен навести на мысль, что Рейна выжила из ума. Потому что иначе, если он не убедит полицию в ее безумстве, никто не поверит, будто она сама срезала себе стопу и изувечила лицо. Он усилит таинственность женщины, и на нее будут смотреть как на помешанную. К счастью, кое-что в ложной слежке и так говорило о безумстве, например, полное отсутствие фотографий с ней, но, конечно, все это лежит в основу его плана. Хигана скрестил руки на груди. Его основная проблема оставалась нерешенной — шмели. Он отправил сообщение с общего аккаунта, и потому остальные рано или поздно должны будут понять, что настоящая Рейна умерла. Но даже если не поймут, он все равно должен с ними разобраться. Для начала следует определить, как они себя проявят. Быть не может, чтобы шмели вообще ничего не сделали. Если они пустят дело на самотек, полиция углубится в прошлое Рейны, и тогда вполне возможно их личности раскроют. Существовал шанс, что их вынудят вернуться к тем ничтожествам, какими они были до становления Рейны и Мёка, а этого они явно не допустят. Итак, что именно они сделают? Хигана спрогнозировал, что полиция отнесет дело к особо сомнительным, куда не стоит слишком сильно углубляться. И тогда даже будь это одно из мерзких преступлений, имя жертвы, другими словами Рейна Мёка, не огласят в медиа. Но сокроет ли имя полиция в том случае, если они прознают, что в дело вовлечены политики и другие известные люди? Может, лучше заставить их думать, будто преступление совершено неким синдикатом, которому даже полиции не стоит совать нос? Полиция, возможно, купится на эту возмутительную историю, но Хигана не мог позволить себе быть неосторожным. Другие Рейна на самом деле связаны с влиятельными людьми, и они крутят окружением как хотят. Шмели без колебаний прибегнут к убийствам. Хигана предположил, что если убедить остальных в причастности синдиката к заказному убийству Рейны, он сможет исключить себя из списка подозреваемых. И тогда, быть может, он оставит дело? Хигана качнул головой, избавляясь от этой мысли. Худшее, что он мог сделать, это отдать судьбу в руки шмелей, которым ни в коем случае нельзя доверять. Это лишь вопрос времени, когда они примутся за него. Они были врагами, а он тем, кто воспользуется ими. Если он сможет заставить полицию думать, будто Рейна была лидером тех монстров, ее таинственность может сыграть на руку. Она поможет укрепить версию о самоубийстве. Он не мог проявить беспечность перед шмелями, они своего рода иллюзия, поработившая оригинал. Тем не менее, учитывая их силу и возможности, даже шмели не представляли большую угрозу для Хигана. Ведь в конце концов они жили в притворстве. Хигана не мог проиграть на поприще искусственности. Он чудо-маскарада. Никому не раскрыть правду. как бы человек ни гонялся за ней, она останется сокрыта до тех пор, пока он сам не захочет ее раскрыть. Убедив себя в этом, настроение Хигана поменялось, и у него полностью пропал интерес к телу. Он ушел и даже ни разу не обернулся. Серийный убийца Сайрен Хигана вышел на повседневную утреннюю прогулку. Он раздумывал, использовать ли для кофе кубинские зерна горного хрусталя или мандаринские. Он улыбнулся и затем переключился на выбор следующей цели для убийства. «Ну а теперь, что же мне делать дальше?» — пробормотал Хигана, стоя перед телом. Однако он говорил не о деле, он уже раздумывал над драматичными способами убийства следующей цели. Конец.